любви моей, до любви твоей было столько верст, было столько дней. Вьюга смешала землю с небом, серое небо с белым снегом. Шел я сквозь вьюгу, шел сквозь небо, чтобы тебя отыскать на земле. Как ты посмела не поверить, как ты посмела не ответить, не догадаться, не заметить, что твое счастье в руках у меня. Нет без тебя света, нет от тебя. Сквозь вьюгу шел, сквозь небо, но до тебя я дойду все равно. От любви моей, от любви моей стал упрямее, стал еще сильней. Хочешь, пройду я круче горной, хочешь, влечу я к тучи черной. Тесен для сердца мир просторный, без тебя света, нет от тебя ответа. Верю, что ждешь где-то, слышишь, зову, слышишь, иду к тебе. Смешала землю с небом, серое небо с белым снегом. Шел я сквозь вьюгу,